4. Время. А есть ли оно вообще? Костя уже и не пытался считать. Звездочет говорил, что появляется тогда, когда плотный мир накрывает ночь. Но появлялся ли он каждую ночь? Костя слонялся в темноте от стены к стене, спал, снова ходил. А когда появлялся старик, смотрел в телескоп, все больше убеждаясь в том, что мир, откуда он пришел, надо менять. Будущее казалось ему просто безобразным. Старик часто молчал или просто спал, это было понятно. Косте было все равно. И вот в одно из таких появлений звездочет попросил Костю подойти поближе и взять его за руку. «Пришло время, молодой человек». «Я ухожу?» — обрадовался Костя. «Мы уходим». Старик откинул плед с колен и протянул Косте костлявую трясущуюся руку. «Ты не забыл о нашем уговоре? Ты уйдешь в плотный мир. А когда у тебя появится сын, тогда уйду и я через одну из этих проклятых дверей. Ты спасешь мир, а я найду успокоение». «Нет, я не забыл». Рука Кости протянулась навстречу. Холод. Жуткий холод сковал Костю. Он попытался вырвать руку обратно, но не тут-то было. Старик вцепился в нее так, словно утопающий за спасателя. Костю затрясло, перед глазами все завертелось, жуткий хохот донесся откуда-то издали, и Костю подтащило, словно под лед, в прорубь, а затем... Свет больно ударил в глаза и, казалось, пронзил все тело насквозь. «Выключить свет, срочно!» — донеслось до Кости издали. Так слышат люди, отходящие от наркоза. «Он приходит в себя!» — раздался ближе женский голос. «Фантастика!» Свет стал тусклым, но разобрать что-либо вокруг Костя не мог. Голова кружилась, сильно тошнила и бил сильный озноб. «Холодно!» — прошептал Костя. «Что он говорит?» — над Костей склонилось лицо мужчины. «Он сказал, что ему холодно», — ответил женский голос, и через секунду на Костю положили еще одно одеяло. «Костя, вы слышите меня? Я ваш врач». «Да», — прошептал Костя. «Я слышу и вижу. Все физиологические показатели в норме. Только температура тела упала до 34 в момент, когда он пришел в себя, а теперь резко поднялась до 38,6 градусов», — констатировал женский голос. «С возвращением с того света», — улыбнулся врач. «Можете пошевелить пальцами?» Костя попробовал, в суставах кисти появилась резкая боль. «Молодец, получилось!» — обрадовался врач. «Капельницу ему и обезболивающее». «Да», — ответил женский голос. Через несколько секунд Костя увидел молодую медицинскую сестру. Она установила систему внутренних вливаний, затем повернулась и улыбнулась приятной улыбкой. «Все будет хорошо, Костя», — произнесла она. Улыбка не сходила с ее губ. «А где звездочет?» — хриплым голосом спросил Костя. «Какой звездочет?» — заинтересовался врач. «А, вы, наверное, видели сон?» «Да, наверное», — согласился Костя. «Сон. Это был всего лишь сон. Может, и так». «Какой сейчас год?» — спросил Костя. 2090-й. «Значит, мне 22 года», — после недолгой паузы заключил Костя. «Совершенно верно», — подтвердил врач. «Сегодня, кстати, ваш день рождения. Удивительно». Врач погладил Костю по волосам. «Вы впали в кому и вышли из нее в свой день рождения с разницей в 6 лет. Лежите. Теперь дело пойдет на поправку». «Мои родители?» — поинтересовался Костя. «Им уже сообщили. Ваше чудесное излечение отслежено камерами наблюдения. Уверен, что весь институт сейчас говорит только об этом. Я оставлю вас ненадолго. Алла последит за вами». «Да, да, доктор». Медсестра подвинула стул к кровати и взяла Костю за руку. «Можете идти». Прошло 3 месяца. Только что Костю доставил прямо к подъезду его дома новенький аэромобиль, плавно опустившись на стриженный газон. «Прибыли», — небрежно бросил автопилот. «Отправляйся обратно», — скомандовал Костя. «Нет возможности. Я зарегистрирован на ваше имя директором Института головного мозга. Это одномесячная благотворительная акция. Вам необходимо получить головную улитку в течение этого месяца, чтобы подтвердить право постоянного владения. В случае невыполнения вы теряете право владения аэромобилем. Конец связи». Костя медленно встал с удобного кресла. Прямо под пультом управления на полу стоял термоконтейнер. Костя откинул держатель по бокам, нажал на кнопку и сдвинул крышку. Из глубины контейнера повалил пар, сквозь который Костя явно различил горлышки бутылок шампанского. «Вот это да!» — Костя присвистнул. Мать ждала Костю у выхода с подъезда с распростертыми объятиями. Через несколько часов Костя подошел к окну, тому самому окну своей квартиры, и посмотрел во двор. Никакого дома. Детская площадка, как и говорил психолог. Кстати, психолог. «Мам?» «Что, сынок?» — раздалось с кухни. «А Андрей Викторович никуда не переехал?» «Какой Андрей Викторович?» «Ну, папа Игоря, моего друга». Мать вошла в комнату, держа в одной руке тарелку, а в другой — полотенце. Костя повернулся. Лицо у матери было какое-то испуганно удивленное. «Да он...» Женщина сделала паузу. «Он спился, сынок. После того, что с тобой случилось, он сильно запил и умер год назад. Сын-то его, Игорь, даже на похороны не пришел, наркоман». «Умер?» Костя сделал паузу. «Жаль». «А Игоря где найти?» «Да зачем он тебе?» «Мам». «Да во дворе он, на площадке детской ошивается. Они там с дружками колются в беседке». «Не ходи ты к ним!» «Ладно, я быстро, мам». Костя рванул к двери и зачем-то побежал бегом вниз по запасной лестнице, забыв о скоростном квадродверном лифте, доставляющем пассажиров прямо в квартиру четырехмодульного блока каждого этажа. В беседке, спрятанной среди густых зарослей сирени, Костя увидел того, кого хотел увидеть. Игорь полулежал на скамейке. Рукава его были закатаны, рубаха расстегнута. Голова запрокинулась назад, и вбок он выглядел очень страшным, с закатившимися глазами. Из уголка рта стекала струйка слюны. Лицо Игоря было лицом 40-летнего мужика, страдающего тяжелым заболеванием. Рядом на скамейке в таких же позах сидели два парня и девушка. На предплечьях четко виднелись дорожки от множества уколов. В этом мире менялось все, даже наркотики и способы их употребления, но только не для героина. «Игорь! Игорь!» Костя стал трясти за плечо, казалось, бессознательного человека. «Чё тебе? Не ломай кайфа!» «Это я, Костя!» «Да по мне хоть сам президент России!» Игорь все же приподнял голову. «Костя? На кого ты похож, Игорек?» «Да пошел ты! Чё надо-то? Мне вот уже ничего, все надоело!» Это синтетическая спиртяга, бабы, парни, развлекуха, все. Все приелось. Нет цели. Только вштыриться и забыться. Я вернулся, Игорь. Расскажи, что нового. Пошел ты в жопу, Костя. Голова его запрокинулась, и глаза снова закатились. Костя переступил через ноги сидящих в отключке тел и вышел из беседки. Он шел, куда глаза глядят. Выйдя со двора, он увидел припаркованный у края дороги полицейский аэромобиль. Костя направился к нему. «Что вам угодно?» — вежливо спросил полицейский. «Там в парке, в беседке, 4 человека. Им нужна медицинская помощь», — затараторил Костя. «Они обкололись наркотиками». «Зачем медицинская помощь наркоманам?» — удивился полицейский, но все же нажал какие-то кнопки на панели управления. 4 зарегистрированных наркоманов». Полицейский перечислил имена. «Носители ручных улиток. Центр отслеживания знает об их месторасположении и держит ситуацию под контролем. Мы не имеем права вмешиваться, пока они не наносят вреда окружающим и окружающему. Но за проявленную сознательность спасибо. Кстати, ваше удостоверение». Костя вытащил пластиковую карту паспорта. «Почему не ставите ручную улитку?» — поинтересовался полицейский. «Поставлю», — заверил Костя. «Хорошо, идите». Костя развернулся и пошел прочь. Пройдя вдоль забора аллеи, Костя перешел улицу. С другой стороны красовалась вывеска «Ретро-кафе». Костя направился в его сторону. «Костя! Костя!» — вдруг раздалось сбоку. Костя медленно повернулся. В 10 метрах от него стоял Коля, отличник из параллельного класса, с которым Костя когда-то учился. «Николай! Колька! Тебя не узнать!» «Привет, Костян! Сколько лет, сколько зим! Ты тоже изменился!» 6, Коля! Меня не было 6 лет!» 2 человека обнялись посреди дороги. «Ты как, Кость? Говорили, что ты загремел в больницу в коматозном состоянии. Даже в какой-то газете о тебе статья была. Мы, помню, всем классом читали». «Долго рассказывать, Коля». «Отлично!» — Коля широко заулыбался. «Тогда приглашаю тебя на вечеринку по поводу окончания мной академии. Сегодня в 10 вечера на даче моего папаши. Помнишь дорогу?» «Помню. Буду обязательно». «Ну давай, бывай». Николай хлопнул Костю по плечу. «Подожди!» Костя схватил Николая за руку. «Коль, что такое ручные и головные улитки?» «А, это просто убойная вещь!» Николай оживился. 5 с лишним лет назад Россия начала воплощать в жизнь программу всемирного микрочипирования населения. Микрочипы — удостоверения личности, прозванные в народе улитками, по первым буквам и сходству с турбоспиральными раковинами улиток. Ну, типа конуса с 3 спиральными завитками, расширяющимися от вершины к основанию. Теперь вживлены почти 50% россиян, в отличие от Европы и Америки, где улитками пользуются поголовно. В России всегда все происходит с трудом. Люди с улитками теперь пользуются большими привилегиями, в отличие от тех, кто до сих пор имеет электронные паспорта, а тем более от тех, кто еще носит в кармане старый, бумажный паспорт. Позволить себе улитку могли сначала только очень состоятельные люди, это было дорогим удовольствием, но потом это стало по карману практически всем. Соцслужбы, ЦОР, предоставляли услугу сначала в рассрочку, а затем и бесплатно. Улитка — маленький прибор, сконструированный на основе достижений молекулярно-генетической инженерии и нанотехнологий, вшивается под кожу правого запястья. Николай показал Косте маленький рубчик. Ее структура наполовину органическая, обладает практически полным сродством к генотипу хозяина. А материал каркаса, из которого она сделана, аналлергичный, поэтому улитка не отторгается. В кровь вводятся специально созданные наночастицы, роботы, обслуживающие улитки технически. Таким образом, поломки полностью исключаются. Улитка на запястье позволяет быть отслеживаемым в любой точке земного шара через сеть воспринимающих антенн, которые ретранслируют сигнал на спутники. Она подает постоянный сверхчастотный сигнал, который не может воспринять человеческий слух. То есть, я всегда под контролем Центра отслеживания России, ЦОР. Питается она слабыми токами биополя человека. В ней хранится информация о социальном статусе, доходах, месте проживания, месте нахождения, медицинская анамнестическая информация, состояние фактического здоровья и много всякого другого. С ее помощью можно делать необходимые покупки и пользоваться различными услугами. Стоит только поднести запястье к считывающему устройству, и деньги списываются со счета в банке или с цифрового кошелька автоматически. Совсем другое дело вторая улитка. Она устанавливается куда-то в межполушарную область мозга путем несложной операции и служит ретранслятором мыслей. Технологическая телепатия — одно из последних достижений науки. «Не понял, как это?» Костя был поражен. Еще 6 лет назад он не слышал ничего подобного. «Это очень сложно, Костя, но объяснить попытаюсь. Улитка разрушает какие-то естественные информационные блоки, воздействуя на промежуточные звенья между древними структурами мозга, способными воспринять мысли на расстоянии, и корой головного мозга, а также другими структурами высших нервных центров, ответственных за сознание. И именно череда этих промежуточных звеньев блокирует сигналы извне, мысли и другую био- и космическую информацию. До сих пор целенаправленно передать мысль на расстояние другому человеку могли только медиумы путем погружения человека в гипнотический сон или близкое к нему состояние и последующего внушения мысленной информации. А теперь эта улитка, созданная ученым Гроссом, позволяет делать это людям без экстрасенсорных способностей. Действуя на уровне древних мозговых структур, улавливая принятую от другого человека мысль, она доводит ее до сознания посредством блока промежуточных звеньев, гасящих принятую информацию. Ну, что-то типа локального гипноза. При этом сознание не выключается, как при стандартном гипнозе. Остается только мысленно ответить. Мысленный разговор, соответственно, записывается в память головным мозгом. «Но так же можно с ума сойти», — возразил Костя. «Вдруг тебе начнут передавать мысли сразу несколько людей, или начнут поступать посторонняя информация из космоса, или еще откуда?» «Исключено. Как бы это тебе объяснить? Я и сам, честно говоря... Ладно, попробую. После установки улитки человек кодируется под глубоким гипнозом на восприятие мыслей от того или иного абонента. Кодом или ключом может быть любое слово или сочетание слов, или цифр. Этот же код вкладывается в память улитки. Дальше все просто. Связываешься с абонентом по ИПКОМу в любом режиме, называешь кодовый ключ, и все, можно передавать человеку мысли. Мозг, приняв код, будет готов к получению мыслей от конкретного человека, а улитка, приняв код, доведет их до сознания. Никто не сможет подслушать, просто и эффективно. Вот бы заиметь такую». «Так-так, подожди». Костя почесал лоб. «С головными более-менее понятно, а ручные? Это что, значит, в туалет пойдешь, а тебе все знать будут, кому надо и не надо? Где ты, что делаешь и с кем? Все это кто-то отслеживает?» «Да какая разница? Ты же не видишь оператора. Пусть себе смотрит на твою задницу. Никто другой, кроме него, этого сделать не может. Это во благо, понимаешь?» «Центр отслеживания России, ЦОР, наблюдает не только за мной, они следят за больными, наркоманами, выпущенными на волю преступниками, но еще за кем-нибудь. Это прорыв, Костян, прорыв! Жить стало не страшно и удобно. Делай, что хочешь, свобода! В случае с тобой что, помощь придет незамедлительно». «Да, понятно. Спасибо, Коль. Но вот у меня нет никаких улиток, как мне поесть в кафе?» Костя кинул на вывеску. «Не дрейф, деньги пока принимаются. Программа микрочипирования рассчитана еще на 15 лет. Затем улитки будут ставить принудительно, по достижению 16-летнего возраста. Вообще уже сейчас не иметь ее непрестижно». «Ладно, Коль, спасибо. Ты, я вижу, спешишь?» «Ага, к пирушке подготовиться надо. Ну так что, я жду?» «Буду, обещаю». Друзья пожали руки и разошлись в разные стороны. «Правильно!» — раздался в голове Кости знакомый скрипучий голос. «Правильно! Она будет там!» «Звездочет?» — прошептал Костя. «Да, это я. Помнишь уговор?» «Помню!» — прошептал, все еще не веря услышанному голосу Костя. «Так это был не сон?»